Глава вторая. Прежде чем отправиться к ректору, мне пришлось переодеться. Лиди очень на этом настаивала, тягостно вздыхая каждый раз, когда натыкалась взглядом на мои узкие джинсы. «Это ж надо молодых девок заставлять такое носить! Что за мир-то такой?» — приговаривала она, качая головой. Я едва скрывала улыбку. В итоге толстовку пришлось оставить в комнатушке, а вместо штанов натянуть цветастую юбку в пол. Сухонькой старушкой у нас оказался примерно один размер, но на всякий случай я подвязала обновку тряпичным поясом для надежности. Юбка неплохо смотрелась с моей голубой футболкой, а длина была такая, что прикрывала кроссовки. По дороге Лиди немного рассказала об академии. «В центральной башне у нас находится огромная библиотека, лучшая в Эрадоне. Да что там, во всей Ларне!» Не без гордости говорила она. А на самом ее верху — смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на столицу. Такой, что аж дух захватывает. «Угу», — ответила я, стараясь не только слушать, но и успевать осматриваться. Мы вышли из угрюмого подземного коридора и оказались в огромном светлом холле, отделанного темным камнем и благородным деревом. Его украшали тяжелые люстры и картины, на которых были изображены солидные мужчины в камзолах и дамы в вечерних платьях с высокомерными лицами. Они в прямом и переносном смысле свысока смотрели на пробегающих под ними адептов. «Это центральный холл», — Лиди остановилась и позволила мне впечатлиться увиденным, что я с удовольствием и сделала. «Красиво», — я жадно изучала детали. Золотые рамы на картинах, мраморный пол, сводчатый потолок. «Отсюда несколько путей. На улицу». Она ткнула пальцем в огромные распахнутые двери высотой до потолка. «В центральную башню», — Лиди указала на скромную дверь, что расположилась напротив. «А это входы в крылья. В правом крыле, под которым мы только что перемещались, находится большая часть аудиторий, столовая, прачечная и бесплатное общежитие. В левом — личные кабинеты педагогического состава, бальный и тренировочные залы, комнаты для медитаций и апартаменты для тех адептов, кто привык к комфорту и проживает в академии платно. Нам как раз в левое». Старушка бодрым шагом пересекла холл. Я поспешила за ней. Несколько студентов, которые в этот момент находились там, не обратили на нас никакого внимания. Кабинет ректора оказался на втором этаже. В приемной нас встретила элегантная женщина с утонченными чертами лица. Ее длинное строгое платье подчеркивало безупречный вкус и демонстрировало уверенность в себе, а мягкий обволакивающий голос моментально завораживал. «Лиди, вы к ректору или ко мне чайку попить?» «К ректору. Я родственницу привела. Надо переговорить по ее поводу». «Жаль», — вздохнула женщина, скользнув рукой по страницам документов. «Я совсем заскучала с этими бумажками». Она встала и, виляя круглыми бедрами, поспешила к двери, за которой, по всей видимости, и скрывался кабинет ее начальника. «Ректор Тониус, к вам, Лиди!» «Пусть зайдет», — ответил низкий голос. За столом, что стоял посреди внушительных размеров светлого кабинета, восседал мужчина лет 50. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад, а бородка ровно подстрижена. Лицо, изъеденное морщинами, излучало власть. Но приятное восприятие быстро закончилось, когда я наткнулась на его взгляд. В нем застыло легкое раздражение и брезгливость. «Лиди!» — ректор кивнул в знак приветствия, но не поднялся. «Я знаю, почему ты пришла». Он сразу перешел к делу, даже не позволив старушке и рта открыть. «И говорю нет, мы государственная бюджетная академия, и у нас нет средств повысить тебе жалование». И не надо мне рассказывать про бардак, который второкурсники устроили в библиотеке. Мне уже доложили. Это не меняет дело и наш бюджет. «У меня к вам другое предложение, ректор Тониус», — ответила Лиди, подходя ближе. Я посеменила за ней. «Ко мне тут родственница приехала из дальней провинции, что на севере империи. Мари зовут». Мужчина, казалось, только сейчас меня заметил и одарил коротким равнодушным взглядом. «Она готова помогать мне в уборке бесплатно. Мари очень трудолюбива, с раннего детства к порядку приучена. Вы не пожалеете», — продолжила сочинять старушка. Я скосила на нее глаза. «Вот даёт. а она не так проста, как кажется». «Бесплатно, говоришь?» Ректор нахмурил брови и почесал карандашом подбородок под своей густой бородой. «Абсолютно. Разве что понадобится разрешение на питание в столовой и допуск на ночевку в академии. Но это же такие мелочи». «Не знаю», — ректор колебался. Я напряглась, как струна. «Вот сейчас откажет, и ума не приложу, куда мне податься». «Лишняя порция в столовой — такие мелочи. А без Марии я не справлюсь. Вы же, небось, уже видели, что эти балбесы в библиотеке устроили?» Продолжала щебетать Лиди, театрально качая головой и цокая языком. «Хорошо», — наконец принял решение ректор. «Но отдельной комнаты не выделю, так и знай. Если нужно жилье, то пусть ночует у тебя в чулане». Я не сдержала облегченного вздоха. «Добавлю ее в охранные списки. 18-то хоть есть?» — уточнил он. «Есть, в прошлом месяце исполнилось», — честно ответила я. Тониус вытащил из стола нечто похожее на планшет из моего мира. Только вот экран его таинственно светился голубоватым светом, который клубился над поверхностью легкой дымкой. Я с любопытством вытянула шею, пытаясь рассмотреть неведомое устройство. «Иди сюда, чего стоишь?» — недовольно буркнул ректор. «Как я тебя добавлять должен?» Я послушно подошла к столу. «Клади руку, аура-чтец внесет тебя в списки». Я боязливо опустила ладонь в голубую дымку, инстинктивно зажмурившись от волнения. Вдруг что-то пойдет не так. Дымок на секунду стал ярче и исчез. Судя по довольному выражению лица ректора, так и должно было произойти. «Ну все, охранная система тебя не тронет. Трапезничать в столовой тоже можешь начинать, но не чаще 3 раз в день», — строго добавил он, стукнув карандашом по краю стола для убедительности. «Конечно», — ответила я, пряча улыбку. «Вот зануда. Видимо, переживает, что я объем Академию. Теперь, когда в моей дальнейшей судьбе появилась хоть какая-то ясность, я расслабилась и беглым взглядом осмотрела кабинет. Высокий потолок, резные панели из темного дерева, многочисленные открытые полки с книгами и кипами бумаг. Но больше всего внимание притягивала картина в массивной золотой раме за спиной ректора. На ней было изображено море. Волны, словно живые, неспешно перекатывались одна за другой, набегая на песчаный берег. Казалось, еще секунды, и легкий ветерок, что гонит белоснежные облака, ворвется оттуда в кабинет. «Нравится?» — ректор проследил за моим взглядом. «Да», — призналась я, не отводя взгляда от картины. «Оживлять картины — дар моего покойного друга». Тониус вздохнул и снова почесал кончиком карандаша подбородок. Я уже хотела было выразить сочувствие потере, когда тоска в его голосе сменилась высокомерием, и он добавил. «Да такой, как ты, такие чудеса и не снились. Ты и моря настоящего наверняка никогда не увидишь. Хоть здесь посмотришь, да благодарна мне будешь». «Вы правы, ректор Тониус», — смиренно ответила я, скрипнув зубами. Ссориться с ним было нельзя, но от едкого замечания я все же не смогла удержаться. Было бы, конечно, куда интереснее, если бы движение имело больший временной отрезок и показывало не только волны, но и бегущий корабль, например, или надвигающийся шторм. А так скучновато. «Так, идите уже отсюда, мне работать надо. Нечего меня отвлекать», — пробубнил он, окидывая меня недовольным взглядом. Мы с Лиди любезно раскланялись и с радостью покинули кабинет. «Голодная, небось», — поинтересовалась старушка, когда мы похихикали над заносчивым ректором. «Не то слово», — воскликнула я, вспоминая свой вишневый йогурт на завтрак. Казалось, это было в прошлой жизни. «Идем в столовую. Лекция вот-вот закончится, но еще успеем перекусить в тишине». Столовая раскинулась на первом этаже правого крыла. Светлое помещение с огромными окнами и круглыми колоннами, которые создали своего рода зонирование. В противоположном углу от входа расположилась раздача. Туда мы сразу и направились. «Лиди, с кем это ты?» За невысоким прилавком стояла пышнотелая, улыбчивая женщина. «Мари, родственница моя!» Я мило улыбнулась и кивнула в знак приветствия. «Будет вместе со мной работать уборщицей, а то стара я стала, не справляюсь». «Стара, наговоришь еще. Да в тебе столько энергии, что адепты завидуют», — добродушно возразила женщина, всплеснув руками. «Что сегодня будете?» Она жестом указала на яркое табло за ее спиной. Я перевела взгляд на незнакомые знаки. По всей видимости, это были буквы, которые не спешили складываться в слова. Я нахмурилась. Только сейчас я осознала, что все это время говорила на чужом языке. Но он откуда-то взялся в моей голове и звучал просто и понятно. Но неужели я не умею читать? Я настойчиво сверлила глазами табло. И тут в голове что-то щелкнуло, и символы слились в целостные слова и обрели смысл. Я радостно выдохнула и прочитала. Салаты. Овощной, капустный, фасолевый. Первые блюда. Рыбный суп, грибная похлебка. Основные блюда. Котлеты из щуки с булгуром, тушеные овощи, фасоль со свининой. Напитки. Травяной отвар, горячий шоколад, морс. Другое. Цельнозерновой хлеб, булочка с маком, пудинг. Ух ты! От прочитанного рот наполнился слюной, а в животе заурчало. Да тут вполне можно жить. По примеру Лиди я взяла фасолевый салат, котлеты и травяной чай с булочкой. Пышнотелая женщина шустро поставила выбранные блюда на подносы и вручила нам. «Приятного аппетита!» — проворковала она. Мы устроились в углу пустующей столовой у стены, выбрав столик для двоих. Они здесь были разных размеров, от маленьких до таких, за которыми могла расположиться внушительная компания. Я жадно набросилась на еду и остановилась только, когда дело дошло до чая с булочкой. «Вкусно!» — простонала, откидываясь на спинку стула. Лиди же еще неторопливо доедала салат. «Наверное, между лекциями здесь собираются огромные очереди на раздаче», — предположила я, заводя разговор. «Нет», — ответила старушка, промокнув рот салфеткой. «На раздаче стоят только те, кто проживает в академии бесплатно. Для остальных же детей обеспеченных родителей есть подавальщики, а таких тут надо заметить большинство. Магия чаще всего передается по наследству». «Но бывают и исключения?» «Конечно, их немало. Случается, что у ребенка какого-нибудь провинциального пекаря и швеи обнаруживается дар. Тогда его берут в академию, кормят, предоставляют общежитие. Но никаких хором, как для тех, кто готов за это доплатить». «Понятно», — протянула я. «А как узнать, что в тебе есть магия? Или ее легко почувствовать?» «Нет, совсем нелегко. Люди годами живут, не зная, что у них дар». «И как же узнают?» Я подалась вперед, сгорая от любопытства. «В саду Академии стоит камень. Не во внутреннем, куда мы с тобой выходили, в наружном. Туда может прийти любой горожанин и дотронуться до него. Если камень под его ладонью засветится, то значит, в человеке таится магия». «Камень специально там установили?» «Нет. Он стоял в чистом поле, когда еще и Академии в планах не существовало. Были лишь единичные маги-самоучки. Но наша столица разрасталась, и пришло время застраивать то место. Но ни у кого не получалось двинуть валун. Тогда и позвали одного из магов, чтобы уничтожить его. Но когда он пришел и коснулся камня, тот вспыхнул ярким светом». «Ух ты!» — воскликнула я, собираясь немедленно сорваться во двор. А потом протяжно зевнула. Вместе с сытостью пришла усталость. Я решила никуда не идти. В конце концов, может, за ночь случится чудо, и я проснусь у себя дома. И тогда мне будут не нужны камни, магия и прочая ерунда. «Устала?» — понятливо спросила старушка. Она уже расправилась с котлетами и перешла к булочке. «Очень». Мои внутренние часы подсказывали, что в нашем мире дело двигалось к полуночи, хотя здесь, судя по яркому солнцу, бившему в окна, еще даже не вечерело. «Пошли, провожу тебя и уложу. А мне надо еще поработать в библиотеке». «А что там натворили второкурсники?» — запоздало поинтересовалась я. «Устроили тайную ночную вечеринку». Лиди тяжело вздохнула и покачала головой. «Построили из книг пирамиды и расставили на них коктейли. В итоге сотни обложек залиты липким напитком. Библиотекарь и архивариус отказываются разбираться с последствиями. Вот и мне придется отмывать не только полы стены, но и все книги в отделе редких трав и соцветий. Впрочем, не впервой». Допив чай, мы вернулись в подземный этаж правого крыла, где располагалась комнатушка Лиди. После монументальных, полных воздуха и света помещений Академии здесь все казалось особенно унылым. Но выбирать не приходилось. Я была благодарна Лидии и судьбе, которая послала мне ее. В моем нынешнем положении капризничать было бы глупо. Старушка достала чистый комплект постельного белья и помогла заправить кровать. «А где можно умыться и не только?» — спросила я о физических нуждах, надеясь, что в магический мир пришел хоть какой-то прогресс, и мне не придется ходить в ночной горшок. «Ох!» — старушка всплеснула руками. «Самое главное тебе не показала. Идем. Идти пришлось недолго. «Вот!» — она толкнула однотипную деревянную дверь без опознавательных знаков. За ней оказалась просторная комната. Там был душ с ржавой лейкой, железный унитаз и из похожего материала раковина. Все простенькое, но добротное и, главное, похожее на привычное. «Пользоваться умеешь?» Лиди на всякий случай открутила и закрутила вентиль, демонстрируя тонкую струйку воды. «Умею», — заверила я. «Вот тут мыло», — она указала на невзрачный бурый кусок. «А тут палочки для чистки зубов». В крошечном деревянном ящичке лежал десяток коротких веточек с распущенными концами. «Они одноразовые», — пояснила старушка, видя мой удивленный взгляд. После демонстрации уборной мы вернулись к Лиде в комнатушку, где она выдала мне свежее полотенце. «Отдыхай, Мари, я приду к тебе завтра утром», — тепло попрощалась она со мной. Засыпая, я думала о маме. «Как там она? Успела уже меня хватиться?» Зная ее, понимала, что она могла пока и не заметить моего отсутствия. Долго переживать у меня не получилось. Усталость взяла свое, и я провалилась в глубокий, без сновидений сон. Проснулась я, на удивление, свежей и бодрой. Поворочившись с бока на бок на узкой неудобной кровати, я решила встать. Сложно было понять, который час. Еще ночь или уже утро. Ни окон, ни часов здесь не было. Одевшись и сбегав в уборную для утренних процедур, я немного поскучала в ожидании Лиди, а потом решила прогуляться, осмотреть академию и найти камень, о котором вчера говорила старушка. В душе теплилась надежда, что во мне живет магия. Как-то же я перенеслась сюда. Поступлю сюда учиться, стану великой магичкой и найду способ вернуться домой, мечтала я, бредя по бесконечному сырому коридору. Холл встретил тишиной и нежными солнечными лучами, заглядывающими через распахнутую входную дверь. Рассвет. Я глубоко вдохнула свежий утренний воздух. В полной тишине звук моих шагов гулом унесся в потолок. Кроме меня в холле никого не оказалось. Со студентами все понятно. Они, должно быть, еще спали в столь ранний час. Но почему нет охранников? Видимо, администрация академии полностью доверяла охранным чарам. Я вышла из центральных дверей и ахнула, осматривая открывшуюся мне красоту. Прекрасный сад, утопающий в цветах и зелени. Уже коснулось пения птиц, радующихся началу нового дня. Но самым невероятным оказался дворец, виднеющийся вдалеке, величественный, из серого камня, с десятками башен и шпилей. Его покрывала утренняя туманная дымка, добавляя загадочности. Я долго гуляла по саду, рассматривая статуи, фонтаны и беседки. Здесь были десятки дорожек и тропинок, которые петляли, пересекаясь одна с другой и снова разбегаясь в разные стороны. В большинстве своем они никуда не вели. Иногда мне удавалось отыскать спрятанную в зарослях кустарника лавочку или скамейку. Должно быть, юные влюбленные студенты уединялись там от любопытных глаз. Погода была чудесной. Чувствовалось, что день обещает быть жарким, но сейчас стояла приятная утренняя прохлада, а на траве еще не высохли капельки росы. Интересно, в этом мире тоже сейчас весна? Больше похоже на лето. Все цветет и благоухает. Надо будет уточнить у Лиди. Я шла по узкой дорожке, выложенной белым кирпичом, когда до меня донеслись звонкие голоса. Гонимая любопытством, я прибавила шагу. Еще один поворот за раскидистым деревом, похожим на нашу иву, и мне открылась занимательная картина. Посреди аккуратной лужайки стоял высокий серый валун. То, что это тот самый камень, о котором говорила Лиди, я поняла сразу. Рядом толпилась компания чумазых деток, что-то бурно обсуждающих. А внушительного вида мужчина в длинной рубахе, подпоясанный широким ремнем с кожаными ножнами, равнодушно смотрел на них. Должно быть, это был стражник. «Вы видели? Он засветился!» — радостно верещала девчушка с косичками лет 9. «Да, но чуть заметно», — неохотно согласился долговязый мальчишка, что был постарше на несколько лет. На прошлой седмице такого не было, значит, сила только проснулась, и она будет еще расти. Да и не светился он особо. Так блеснул и погас. Завистливо бросила полная девочка, стоящая рядом. «Как?» — плечи девчушки с косичками поникли. «А так, ты опять все себе придумала!» «Нет, я точно видела!» — не сдавалась девчушка. Она подошла к камню и приложила к нему ладонь. Он действительно засиял, не сильно, но заметно даже в ярких солнечных лучах. «Вот видите!» — с гордостью сказала она. «Как только мне исполнится 18, я приду сюда учиться! Я магичка!» Детвора молча смотрела на нее, кто восхищенно, кто завистливо. «Ладно, идемте, наконец произнес долговязый. «Мне пора помогать отцу обжигать горшки». Все одновременно согласно загалдели и отошли от камня. Я же, напротив, подошла ближе. Ладошки стали мокрыми от волнения. Вот бы и мне оказаться магичкой. Тогда в моем нахождении здесь оказался бы хоть какой-то смысл. Стражник бросил на меня оценивающий взгляд и равнодушно отвернулся. Должно быть, не поверил в меня, а может, не хотел смущать. Собравшись с духом, я зажмурила и приложила ладонь к камню. Холодный, шершавый, обычный камень на ощупь. Я осторожно приоткрыла один глаз, затем второй, и разочарованно выдохнула. Валун остался мрачным и серым. «Тогда зачем я перенеслась? И главное, как?» билось в моей голове, когда я брела обратно в Академию. «Если во мне нет силы, то, возможно, меня зашвырнул в этот мир тот, у кого она есть. Неужели один из тех упырей?» «Нет, ерунда какая-то. Нет в нашем мире никаких магов, способных перемещать по мирам». Лидия уже ждала меня в своей комнатушке. «Милая!» — она поднялась из-за стола, за которым пила травяной отвар. «Я уже потеряла тебя. Все в порядке?» «Да, прогулялась по территории». «Ходила к камню», — догадалась старушка, заглядывая в мое расстроенное лицо. «Угу, не магичка», — подтвердила я ее догадки. «Ну ничего, не всем ими быть». «Не всем», — согласилась я. «Только зачем я здесь? Мне бы домой, к маме». «Значит, боги так решили, так суждено», — протянула она, но в глазах я явственно прочитала сомнение и жалость. «А что там за серый дворец?» — мне вспомнилось величественное строение. «Так император нашего Корнелиуса, его сын нынче тоже в Академии учится». «Интересно», — протянула я, думая о том, что было бы любопытно взглянуть на настоящего принца. «Идем завтракать», — предложила Лидия, и я охотно согласилась. Утренняя прогулка разожгла аппетит. В столовой опять никого не было. Студенты или еще не проснулись, или были уже на лекциях. Я не успела это выяснить. Зато узнала, что в этом мире сейчас первый месяц осени. Как и у нас, их здесь было 12. Одинаковым оказался и 24-часовой день. Подобные совпадения радовали. Возможно, мой мир был не так далек отсюда. После плотного и вкусного завтрака, на который я выбрала омлет с тыквой и горячий шоколад, мы вернулись в наше подземелье. «Идем, я покажу тебе комнату с нарядами. Выберешь себе что-нибудь по душе», — предложила Лиди. Мои глаза округлились от восторга. «Что это за комната?» «Иногда адепты последнего курса, когда заканчивают академию, оставляют часть своих нарядов в апартаментах за ненадобностью. В основном там то, что уже, по их мнению, вышло из моды. Но за неимением другого тебе сгодится». Старушка толкнула одну из бесконечных дверей. И как она их различает? «Заходи!» Она щелкнула тумблером, и на стенах вспыхнули светильники. Я с детским восторгом осмотрела просторное и, на удивление, сухое помещение, в котором объемными стопками прямо на полу были сложены платья. Нашлись там и шляпки, и обувь с сумочками. «Вот это да!» — воскликнула я. «Да здесь можно не один день провести, рассматривая и примеряя богатство». «Да, за долгие годы прилично накопилось». «А что, в Академии нет формы?» «Когда-то давно была, но под многочисленными протестами адептов, а точнее адепток, ее отменили. Девушки желали носить красивые наряды, а не унылые одинаковые платья. Теперь осталась только мантия, но ее все носят в основном за пределами Академии, чтобы продемонстрировать городским, кто перед ними». «Понятно», — я хмыкнула. «Ну, занимайся, осваивайся», — улыбнулась Лидия. «А я пойду». «Куда?» «Работать. Меня в библиотеке грязные обложки ждут. Архивариус ругается, торопит. Вчера даже пришлось задержаться дольше положенного». «Вы мне тоже помещение для уборки выделите. Я помогать буду», — решительно заявила я. Лентяничать я не планировала. Ректор взял меня в академию как помощницу-уборщицы. Вот и буду убирать. Все равно я пока не придумала, чем мне в новом мире заниматься. Да, уверена, и Лиде помощь не будет лишней. Старушка с сомнением посмотрела на меня. «Зачем тебе это? Такая молодая. Найдешь себе получше занятия, чем полы мести». «Я в своем мире тоже уборкой подрабатывала», — призналась я. «И здесь справлюсь». «Милая». Лиди, чуть замявшись, принялась теребить фартук на своем платье. «У меня жалование всего 10 золотых. Из них я смогу отдать тебе лишь один, ну, может, полтора». Она с жалостью посмотрела на меня. «Больше никак не могу, прости. У меня трое внуков и невестка без работы. Каждый медяк на счету». «Мне и медика не надо», — воскликнула я. «Благодаря вам у меня есть крыша над головой, еда и новый гардероб». Я махнула рукой на стопки платьев. «Я должна вам чем-то помочь в благодарность». «Ты правда готова?» Старушка довольно всплеснула руками. «Конечно», — заверила я. «Рассказывайте, что делать надо». «В аудиториях сплетены заклинания уборки, которые обновляют каждый месяц. Такие же висят во всех залах, столовой и в других больших общественных помещениях», — просвещала меня Лидия, пока мы шли по бесконечному коридору. Сегодня он перестал меня пугать. Казался хоть и угрюмым, но вполне себе колоритным. А металлические фонарики на стенах даже милыми. «В общежитии адепты убираются сами», — продолжила старушка. «А что же тогда остается вам?» «Библиотека. В ней строго-настрого запрещено плести заклинания, чтобы не навредить старинным магическим книгам. Поэтому приходится наводить порядок вручную». Я понятливо кивнула. «Работы там всегда хватает. Архивариус вечно чем-то недоволен. А еще на мне ответственность за чистоту всех помещений этого коридора». «Прямо всех? Здесь же их не меньше пары сотен». «Да», — вздохнула Лидия. «Их много, и хранится в них не самое нужное. Поэтому ректор категорически отказывается нанять мага для заклинаний уборки. Экономит. Повесил все на меня. А мне когда все успеть? Даже раз в год в каждое не заглядываю». «Я готова за них взяться». «Я была бы тебе благодарна. А то придут с очередной проверкой, а у меня все в пыли да паутине». Мы уже почти дошли до холла, когда Лиди внезапно остановилась и толкнула в одну из дверей. И как она в них ориентировалась? «А вот моя сокровищница», — с гордостью произнесла она, щелкая тумблером. Я с любопытством заглянула ей за плечо. Метлы, швабры, ведра, тряпки, губки, порошки — чего только не умещалось в маленькой комнатушке. Здесь же находилась и раковина, где можно было набрать воды. Старушка провела мне быстрый инструктаж. «Это средство для всего стеклянного. А вон то от плесени спасает. Это для аромата в воду можно добавлять. Будет легкий запах хвои. Тут лежат перчатки. Там хлощевые мешки под мусор. Скидывай все в них и оставляй у главного выхода. Мусорщики сами все заберут». Я понятливо кивала. «Разберусь, не переживайте». «Ах, да, самое главное». Лиди сунула руку в карман фартука и достала черный металлический ключ, который я уже видела накануне. «Держи. Большинство дверей открыты, но те, в которых хранится что-то хоть немного ценное, заперты. Ключ подойдет к любой. Лучше с таких и начинать». «Хорошо», — я приняла ключ. Карманов у меня не было, поэтому оставила его в руке. Старушка пожелала мне удачи и скрылась за дверью, ведущей в холл.